И Кут-аль-Кулуб поблагодарила его за это, и, придя к дому, вошла в него и поздоровалась с женой старосты, и жена старосты поднялась и поцеловала перед ней землю, так как она узнала ее. И Кут-аль-Кулуб спросила: «Где больной, который у тебя?» И женщина заплакала и сказала: «Вот он, о госпожа! Клянусь Аллахом, он сын родовитых людей, и на нем следы благосостояния. Вот он, на постели». И Кут-аль-Кулуб повернулась и взглянула на него, и увидела, что это как будто он самый. Но она увидала, что он совершенно изменился и сильно похудел, и отощал так, что сделался как зубочистка. И ее охватило сомнение насчет него, и она не была уверена, что это он, но ее взяла жалость к нему, и она заплакала и сказала: «Поистине, чужеземцы несчастны, даже если они были эмирами в своей стране». И ей стало тяжело из-за него, хотя она не знала, что это гоним, сердце ее из-за него болело. Она приготовила больному питье и лекарство и посидела немного у его изголовья, а потом она уехала и отправилась во дворец. И она стала ездить по всем рынкам, ища ганима, а потом староста привел его мать и сестру Фитну, и вошел с ними Кут-аль-Кулуб и сказал: «О госпожа благодетельница, в ваш город пришли в сегодняшний день одна женщина и ее дочь. Их лица прекрасны, и на них следы благосостояния, и былое счастье их ясно видно, но только они одеты в волосяную одежду, и у каждой из них висит на шее мешок, и глаза их плачут, и их сердца печальны. И вот я привел их к тебе, чтобы ты их приютила и охранила от нищеты, так как они недостойны нищенства. И мы, если захочет Аллах, войдем из-за них в рай. Клянусь Аллахом, господин мой, ты внушил мне желание увидеть их. Где же они?» — спросила Кут-аль-Кулуб. «Ко мне их», — сказала она старости, и тот велел евнуху ввести женщин. И тогда Фитна и ее мать вошли к Кут-аль-Кулуб, и, увидев их, а они были прекрасны, она заплакала и воскликнула: «Клянусь Аллахом, это дети благосостояния, на них ясно видны следы богатства». И тут жена старосты сказала: «О госпожа, мы любим бедных и несчастных ради небесной награды, а этих, может быть, обидели стражники и отобрали их богатство, и разрушили их жилище». И несчастные разразились сильным плачем и подумали о том, как они были богаты, и как стали бедны и печальны, и вспомнили ганима ибн Аюба, влюбленного, похищенного любовью. И когда они заплакали, Кут-аль-Кулуб заплакала вместе с ними. И они сказали: «Просим Аллаха, чтобы он нас свел с тем, с кем мы хотим. Это мой сын, чье имя Ганим ибн Аюб». И, услышав эти слова, Кут-аль-Кулуб поняла, что эта женщина — мать ее возлюбленного, а другая — его сестра. И она заплакала так, что лишилась чувств, а, очнувшись, она обратилась к женщинам и сказала: «С вами не будет беды. Сегодняшний день — начало вашего счастья и конец вашего несчастья. Не печальтесь». А потом она велела старости взять их к себе в дом и сказать жене, чтобы она свела их в баню и одела в хорошую одежду, и заботилась о них, и почитала их крайним почетом. И дала ему немного денег. А на другой день Кут-аль-Кулуб села и поехала к дому старосты и вошла к его жене, а та поднялась и поцеловала ей руки и поблагодарила ее за милость. И Кут-аль-Кулуб увидела, что жена старосты сводила мать ганима и ее сестру в баню и переменила бывшую на них одежду, и следы благосостояния стали видны на них. И она посидела, разговаривая с ними некоторое время, а потом спросила жену старосты о больном, который у нее, и когда та ответила: «Он в том же положении», Кут-аль-Кулуб сказала: «Пойдемте посмотрим на него и навестим его». И она с женой старосты и мать с сестрой ганима вошли к нему и сели подле него. И когда ганим ибн Аюб, влюбленный и похищенный, услышал, что они упоминают о Кут-аль-Кулуб, а его тело стало худым и кости его размякли, Дух вернулся к нему, и он поднял голову с подушки и позвал: «О, Кут-аль-Кулуб!»